на него позолотила своей щедрой рукой. Она как будто заплатила за тишину и за покой. А я гулял по Ленинграду, и видя эту красоту, облокотившись на ограду, невольно замер на мосту. Месяц август на исходе, сияли звезды с вышины, и кто-то плыл на пароходе, не нарушая тишины. И я как будто, между прочим, совсем не думая о том, попал в объятия к этой ночи, чтоб вспоминать о ней потом. А ночь скользила вниз по крышам, волна бежала за волной, луна карабкалась все выше, чтоб лучше видеть город мой. Мне лунный свет помог забыться, застыв безмолвно у воды. Я твердо знал, что не случится со мною никакой беды. Небесное светило, ей непонятен мир земной, и так всю ночь она светила, оберегая мой покой. А я гулял по Ленинграду, и видя эту красоту, облокотившись на ограду, стоял тихонько на мосту.